Глава 55. Взяв билет до Якутска, Анна посмотрела на часы и встала в небольшую очередь к буфету. Тяжелую сумку она сдала в камеру хранения. В Якутск Анна ехала, надеясь на встречу с Вихревым и на свое женское обаяние. На этот раз она не повторит ошибки, сделанной ею в день его освобождения, и поставит Виктора перед фактом ее женской прелести. Затеять с ним шутливую возню и, трогая руками ее тело, чувствуя высокую упругую грудь, тугой живот, сильные стройные ноги, даже ярый женоненавистник не уйдет, не овладев ею. Ковалева вздохнула. А ведь вместо шутливой возни волк вполне серьезно может отвернуть ей голову. Всего скорее так и будет. Или вдруг снова эта рыжеволосая со своими людьми? Кто же она, ее соперница? Ведь она специально увела ее с пляжа. Это Анна поняла сразу, как только та остановилась. Она с вызовом тряхнула волосами. И все же в Якутск она едет. Это решено. Ей должно повезти. Ей обязательно повезет. «Вы чего, мужики?» Коренастый мужчина с мазутными пятнами на лице, вскинув монтировку, попятился назад, пока не уперся спиной в переднее колесо КамАЗа. Квадрат со злобной усмешкой на разбитом лице, выставив вперед лезвие ножа, чуть пригнулся. «Брось ломик, сука!» — зло прошептал он. — Саня! — испуганно закричал мужчина, выше поднимая монтировку. Из придорожных кустов напротив машины вылез Павел. Кивнув взглянувшему на него квадрату, стремительно кинулся к мужчине. Монтировка с силой, брошенная в него, со свистом рассекла воздух. Увернувшись от нее, Павел ударом ноги достал мужчину, и тот, ахнув, упал. Квадрат, метнув свое мощное тело вперед, навалился на упавшего и кулаком сильно ударил того в переносицу. «Второй там, в ручье», — бросил Павел, забираясь в кабину. Квадрат, легко вскинув тело убитого на плечи, скрылся в кустах. Через несколько минут он влез в кабину. Взглянув на него, Баскаков тронул КамАЗ. «Лихо ты, тихий, ногами лупцуешь!» Здоровяк уселся поудобней. Павел переключил скорость. «Добил?» — негромко спросил он. «Мордой в воду обоих!» — захохотал Квадрат. «Не рыбы же они!» «Ашманал?» «Конечно, вот!» Квадрат подкинул в руке пухлый бумажник и открыл его. «Права, паспорта, деньги, во, зырь!» «Партийные оба! Партбилеты с собой возили!» Он засунул бумажник в карман. «Сколько до Якутска пилить?» Квадрат проводил взглядом километровый столбик. «Ты карту посмотри, в бардачке лежит. Мы от Томота километра три отошли. А эти колесо меняют». Павел достал сигарету и, прикурив, спросил. «А не рановато мы с тобой на гоп-стоп? Да еще с мокрухой пошли!» «А на берегу жмурики?» — Квадрат зевнул. «Наше счастье, если чита в натуре кони двинул, а не дай бог жив и показания дает, и Анна не попалась. Собственно, мусора уже дороги перекрыли, если бы чего. И знаешь, — он наклонился к Павлу, — по-моему, не мусора по берегу бежали. Уж они-то точняк нам на хвост упали бы». Баскаков остановил машину. «Так на кой мы шоферов-то ухлопали? Какая разница?» — отмахнулся Квадрат. «За золотом идем. Знаешь, сколько крови прольешь и чужой, и своей? Да с золотом, не дай бог, повяжут, сразу зеленкой лоб намажут. За золото расстрел — это точно», — вздохнул Баскаков. — И золото просто так не возьмешь. Видал, какие ребятишки за волком охотятся? А он и сам не подарок. Ладно, Павел попробовал завести машину. — Да ты что, лохудра, мать твою! — Чего там? — забеспокоился Квадрат. — Да не заводится, сука! — выругался Павел. — Вот это влипли! Квадрат выскочил из машины. Как покатит их знакомый на КамАЗах, монтировками изувечит. «Не ссы в компот!» — засмеялся Павел. «Отойди вон туда, наверх. Как КамАЗы увидишь, махни. А я в кусты сдерну». Квадрат, кивнув, тяжело побежал на пригорок. Анна, сидя у окна, недовольно морщилась. Пассажиров в автобусе было немного. И тем не менее, именно с ней сидел молодой капитан милиции, который уже с полчаса оказывал ей всяческие знаки внимания. Она уже всерьез подумывала о том, как бы вежливо, но решительно спровадить этого кавалера. Благо, свободных мест много. Как капитан, вежливо попрощавшись и извинившись, неотложное дело, пошел вперед. Автобус остановился. И женщина в окно увидела своего соседа. Чего он здесь-то сошел? А, вон дорога какая-то в сопку уходит. Забираясь на перевал, автобус замедлил ход. Анна с интересом рассматривала незнакомое ей растение. Господи! Женщина прильнула к стеклу. Квадрат! Что он здесь делает? Автобус набирал скорость. Мимо промелькнул стоявший у обочины КамАЗ. Почему Квадрат на дороге? Где Павел? Сидя в кабине, Павел, вытирая испачканные руки, довольно улыбаясь, прислушался к шуму работающего двигателя. Нажал на газ и тут же отпустил его. Высунулся из кабины и, повернувшись назад, призывно махнул рукой, стоявшему на пригорке Квадрату.